Глава восьмая. Он оглядел меня с ног до головы, и что-то в его взгляде мне не понравилось. Наверное, скепсис. «Ты что сегодня ела, Варвара?» В голосе Клима послышались нотки недовольства. «Я же присылал тебе то, что подойдет лучше всего. Но у меня ощущение, что ты все-таки добралась до того шашлыка». Он вдруг усмехнулся. «Или ты просто опухла и отекла?» «Не пей на ночь много воды». Я поджала губы, но ничего не ответила. Лишь сильнее сжала пальцы в кулаках. «Начнем с самой напряженной тренировки, пока ты еще со свежими силами в начале недели». Мне захотелось расхохотаться ему в лицо. В каких это местах он разглядел во мне свежие силы? Пусть покажет. Он будто услышал мои мысли и добавил. «Хотя ты сегодня далека от свежести». «Значит, вот так, да? Далека от свежести? На себя посмотри, паршивец!» «Да ну!» — заныло внутри. «Он-то, в отличие от тебя, опухшие амебы, в отличной форме. Помнишь те безумно прекрасные кубики на его животе?» Я поморщилась, отмахиваясь от воспоминаний не только о кубиках на его животе. Если Клим Сергеевич унижает своих клиентов, а они все равно от него в восторге, это означает, что он таки добивается от них хорошей формы. А уж когда и я похорошею, то в тот же день обрушу на этого самодовольного кретина все, что во мне накопится. Но стереть я все же не смогла. «Может, ты будешь меньше трепать языком и больше работать?» Клим словно не заметил моего рычания. «Сегодня займемся ногами и ягодицами». Его взгляд скользнул по моей попе, обтянутой спортивными брюками. Естественно, я не носила те коротенькие шортики, какие любят надевать на себя фитнес-модели. А черт возьми, хотелось. «Займемся, если надо», — буркнула я. «Итак, 15 минут бега и разминка. Потом покажу тебе несколько стандартных упражнений на ягодичные мышцы и ноги. Вперед!» Добавил изверг, указал пальцем на беговую дорожку, а сам направился к девушке на ресепшн. Сегодня это была не Оля, но не менее тощая и желающая всем помочь девица. Я проковыляла к тренажеру, выбрала щадящий режим и побежала легкой трусцой. Мышцы ныли и сопротивлялись. Казалось, я слышу скрип собственных суставов. Через 7 минут подошел Клим и молча увеличил на беговой дорожке скорость. Полотно подо мной понеслось, и я, стиснув зубы, понеслась тоже, чтобы не съехать назад и не распластаться на полу. Сил совершенно не осталось, и при мысли о том, что это только начало, меня бросило в жар, а футболка и без того стала влажной. Да, я вся вспотела и вымокла, как выдра. Это, выходят шлаки и токсины, дорогая. Шлаки и токсины. Вот такой зубодрящий детокс. Прогудел в голове монотонный голос Адель. Когда мне становилось невмоготу, мой мозг искал утешение у подруги, пусть ее и не было рядом. Лучше бы, Варюша, ты взяла у меня чай для похудения с красным перцем, трухой березы и экскрементами галапагосских вьюрков. Мне захотелось разреветься. Будто почуяв, что я вот-вот упаду, Клим уменьшил скорость. Вскоре я пошла пешком, пока совсем не остановилась. Но сердце все равно колотилось, как бешеное. «Отдыхаем минуту», — скомандовал тренер. «Мне нужно больше. Мне нужен час», — выдохнула я, выискивая, к какой стене бы привалиться. Клим глянул на часы и обхватил мое запястье горячими пальцами, считывая пульс. «Так, хорошо. Проблем нет», — констатировал он. «После недолгой разминки мои 32-летние суставы уже почти не скрипели. На меня обрушился весь ужас понятия «день ног». Началось все с глубоких приседаний со штангой на плечах, слава богу, без увесистых блинов, а продолжилось выпадами на каждую ногу с гантелями по 2 килограмма. На отдых между повторениями изверг отводил не более 40 секунд. Когда я была уже на грани обморока, он сунул мне в руки одну гантель и сказал: «А теперь плие». «Что?» — прохрипела я. «Плие. Я покажу». Клим встал рядом лицом ко мне. «Раздвинь ноги». Из-за шума в ушах я не сразу сообразила, что он сказал, а когда сообразила, то удивилась собственному спокойствию. «Ну да, он сказал, раздвинь ноги. Что в этом оскорбительного? Он же тренер». «Да он почти не издевался надо мной на самом деле. Или все же издевался?» Усталость помешала мне разобраться в этом вопросе. «Не так выразился», — поправил Клим сам себя. «Поставь ноги шире плеч. Вот так». Он провел ладонями по моим бедрам, заставляя меня поставить ноги шире, и добавил с уже знакомой хрипотцой. «Если все делать правильно, будет работать внутренняя часть бедра. Чего мы и добиваемся». «Поняла», — слабо кивнула я. «Носки на 120 градусов разверни». «Да, вот так». Клим коротко улыбнулся, одобряя мои старания. «А теперь приседай вниз, как борец сумо, только спину ровно держи». «Да, вот так. Молодец». «Что? Он сказал молодец? Я не ослышалась?» «Таз чуть назад, но не сильно», — продолжал наставлять меня Клим. «Бедра параллельно полу, голени перпендикулярно». «Параллельно, перпендикулярно, господи, мы будто на уроке геометрии». Он обошел меня и встал позади. Через секунду я почувствовала, что его ладонь легла на мою правую ягодицу, а пальцы чуть сжали мышцу, словно проверяя ее упругость. «Да, все верно», — послышался его сиповатый голос. А меня в это время разрывали сомнения. Имеет ли он право вот так лапать клиентку за задницу с целью проверить, все ли она делает правильно? Или с умным видом позволяет себе лишнего? Я бы могла заявить, что подам на него в суд за домогательство, но продолжала сомневаться в том, что это будет верным шагом. А потому терпела его прикосновение. Терпела до тех пор, пока с грохотом не выронила гантель из рук. Все, кто был в зале, обернулись. Какая-то девица, занимающаяся на велотренажере, оглядела меня с усмешкой и поморщила носик. Будто опомнившись, Клим убрал руку и более строго произнес. «Аккуратнее с инвентарем. На ногу себе не урони». «Нет, он все же издевается». Во мне снова забурлила злость. «А ты руки не распускай», — процедила я и на всякий случай оглянулась на остальной зал в надежде, что никто, кроме Клима, меня не услышал. «Ладно, дальше сама», — сказал он. «Спину прямо, плечи не опускай, напрягай пресс и ягодичные мышцы при подъеме. Поняла? Работай. 4 подхода по 10 раз». Дав указание, он вышел из зала так стремительно, будто сбегал от злых сил. Я усердно и почти без стона выполнила все, что он велел, и так увлеклась, что не сразу заметила, что Клим вновь появился в зале. Он стоял у стены и наблюдал за моими сомнительными успехами в приседаниях плие. После этого он поиздевался надо мной еще примерно 30 минут, а я еле держалась на ногах. Мышцы тряслись и, казалось, уже не выдерживали вес тела. Я так надеялась, что скинула за время сегодняшних пыток 2-3 килограмма, но, как показали весы, я лихо размечталась. Вес не изменился. «Завтра будет проще», — пообещал мне Клим Сергеевич перед тем, как оставить мое истерзанное тренировками тело в покое. Я протопала в раздевалку, мысленно представляя себя в горячей ванне, мечтая, как расслаблю мышцы, и тело отпустит тупую ноющую боль. И тут вспомнила, что в фитнес-клубе есть сауна и бассейн. Так чего ждать? Можно ведь расслабить мышцы уже сейчас, а не терпеть до дома. К тому же во мне заговорил человек, потративший немалую сумму на лавбоди, чтобы игнорировать то, что мог предоставить клуб своему дражайшему клиенту. Да и купальник я на всякий пожарный закинула в сумку еще сегодня утром. Все, решено. Отправляюсь греться в сауну, а потом бултыхнусь в бассейн. Боже, я чуть не прослезилась от столь радужных перспектив, обещающих блаженство, наконец-то полноценно побалую себя, утешу и награжу за титанические труды.